Убийство за чашкой кофе. Часть вторая. О, что это такое? Записная книжка Джеральда. Как она оказалась в саду? Ай, Джеральд, Джеральд, как это не похоже на тебя? Ты всегда так пунктуален. Ты все планируешь вперед и делаешь записи для памяти. Вот я сейчас узнаю все твои секреты. Так, женитьба на Элис, церковь Святого Петра, 2:30, глупенький. А это что? Среда, 18 июня. Среда, 18 июня. Так это ж сегодня? 9:00 вечера. Интересно, что он собирается делать сегодня в 9:00 вечера? Джеральд вернулся. Добрый вечер, Джеральд! Добрый вечер, дорогая. Ты решила набрать новый букет? Да. А вот чем ты поливал сегодня цветы, Джеральд? Боже мой, моя записная книжка. Наверное, уронил. Теперь я знаю все твои секреты. Невиновен, невиновен. А что это за любовное свидание ты назначил на 9:00 вечера? Ах, это! Да-да. Видишь ли, это любовное свидание с очень красивой женщиной. Да, у нее каштановые волосы, голубые глаза, и она очень похожа на тебя, Элис. По-моему, ты уклоняешься от ответа. Ничуть, дорогая, ничуть. Я написала это, чтобы не забыть проявить пленки. Ну, помнишь, я снимал тебя в саду у этой клумбы? Вот я и хочу, чтобы ты мне помогла. И что, это нужно делать точно в 9 часов? Дорогая моя девочка, все нужно точно планировать. И даже записывать для памяти? Да, да. Тогда и работу сделаешь как надо, и никогда ничего не забудешь. Идем в дом. Что с ним? Какие странные у него глаза. Неужели Дик прав? Я ничего не знаю о нем. Дорогая, я жду тебя. Да, да, Джеральд, я иду. Не сердись на меня, но я хотела бы знать о тебе больше, Джеральд. Но, Элис, ты же все знаешь обо мне. Я рассказал тебе все. И о детстве, и о Южной Африке, да, и о Канаде, да, где да. я разбогател. Это все дела, но это мало. Тебя, конечно, интересует только личная жизнь. Да, Джеральд. В конце концов, у тебя были женщины. Разве ты не был женат? Ты ничего не рассказывал мне об этом. Конечно, ты права. У меня были женщины. Но я клянусь тебе, что ни одна из них не значила для меня так много, как ты. Я не понимаю, что заставило тебя говорить об этом именно сегодня? Сама не знаю. Весь день я нервничала. Странно, очень странно, что именно сегодня. Почему странно? Не смотри так на меня испуганно, Элис. Просто мне кажется странным твое возбуждение. Ты так всегда спокойна, так ласково. Сегодня все как нарочно раздражает меня. Садовник Джордж вбил себе в голову, что мы собираемся в Лондон. Что узнал он об этом от тебя. Где он? Где ты его видела? Он уже ушел. Он сегодня работал в саду за пятницу. Проклятый старый дурень. Джеральд, что с тобой? Он выживший из ума старый дурак. Ну, почему-то садовник так подумал. Значит, ты говорил ему, что... Я ничего не говорил ему. Прости. Вспомнил. Я пошутил, что мы едем в Лондон, а он принял это всерьез. Ты объяснила ему, что мы никуда не едем? Да, я пыталась, но он упрямый старик. Но он не только этим удивил меня. Только ты не сердись, дорогой, на старого человека, но он твердил, что за наш дом заплачено только 2000, а не 3, как ты сказал. Да он в самом деле выжил из ума, старый дурак. Может быть, кофе, Элис? Нет, я не хочу. Угу. Давай послушаем музыку. Старик ничего не помнит и мало что знает. Дело в том, что бывший хозяин дома хотел получить 2000 наличными, 1000 чеком. Вот откуда у старика такое заблуждение. Ты удовлетворена, Элис? Вот все и прояснилось. Ну, давай пить кофе. О, впрочем, нам не до кофе. В 9 мы проявляем негативы. Пора за работу. На 5 минут опоздали. Я передумал. Сегодня не будем. Я сразу всему поверила инспектору и успокоилась в тот вечер. Но на следующий день... Я все время думала о Дике. Элис, инспектору вовсе не обязательно знать, о чем ты думала. Мистер Гордон, вы не правы. Чем больше я буду знать, тем лучше для всех нас. Миссис Мартин, продолжайте. Да. Да, я все время думала о Дике. Я вспоминала его слова. Ты о нем ничего не знаешь. Он был прав. И более всего меня тревожило то, что произошло с Джеральдом. Я помнила его исказившееся лицо, его странные глаза, и в его словах мне послышалась угроза. Лучше не копайся в моей личной жизни. Ревность пробуждалась во мне. Ревность? Да, да, да, инспектор, да, обыкновенная ревность. Я и не предполагала, как сильно, как безжалостно это чувство. К пятнице я была уверена, что у Джеральда есть женщина, и запись в книжке о 9 часах вечера говорит о любовном свидании, которое случайно не состоялось, и причиной тому садовник Джордж, я, ну и бог знает что. Отвратительно, инспектор, отвратительно, Я понимаю, но я решила посмотреть все бумаги мужа. Я была уверена, что при его пунктуальности обязательно останется в бумагах хоть след, хоть имя, хоть намек на какую-нибудь женщину. Сгорая от стыда, я собрала все ключи и решила просмотреть все, что хранится в ящиках его стола. Что это? Письма. Да, конечно. Это письма от женщины. Джеральд, любимый мой. Я была счастлива, Джеральд, когда ты сказала о нашем доме. Я была счастлива, Джеральд, когда ты сказала о нашем доме. Ох, Господи! Ну, какая я глупая! Но это же мои письма. Это мои письма до замужества, и Джеральд хранит их. Ах, Элис, ты глупая и мнительна. Ты плохая жена, Элис. Прости меня, Джеральд, прости. Почему к этому ящику ни один ключ не подходит? Нет. Нет, я должна открыть. Должна, чтобы не осталось никаких тайн. Вот. Ага. Подошел. Что здесь? Старые газетные какие-то вырезки. Господи, они такие старые, что даже пожелтели. Уф, как стыдно, Элис, как стыдно. Ничего, ничего, смелее, смелее. Ты уже сделала много глупостей. Так, начался процесс над мошенником и многоженцем Чарльзом Люметром. С целью наживы он убивал женщин, ставших его женами. О, Господи, Боже мой. Начался суд над мошенником и многоженцем Чарльзом Люметром. С целью наживы он убивал женщин, ставших его женами. Под полом его дома найден женский скелет. О других его женах ничего не известно. Они исчезли. Леметра защищает лучший адвокат США. Суд присяжных заседателей заявляет: преступление не доказано. Леметр невиновен в главном обвинении – в убийстве жен. Это не доказано. Леметр приговорен к тюремному заключению за другие преступления – мошенничество и подделка документов. На суде Леметр симулирует болезнь сердца. На суде Леметр впадает в бессилие. Но это ловкая игра, чтобы разжалобить присяжных. Леметр осужден и заключен в тюрьму. Спустя 3 года Леметр бежал из тюрьмы. Фотографии во всех газетах помогут вам опознать преступника. Фотографии во всех газетах помогут вам опознать преступника. Кого мне напоминает эта фотография? Борода и усы незнакомы, но глаза. Глаза и брови. Что здесь написано? Свидетельница опознала преступника по маленькой родинке на... По маленькой родинке на кисти. Боже мой. О, вот Джеральд, да. Маленькая родинка на кисти левой руки. Чуть ниже ладони.